Усевшись в кресло и забыв про бумаги, Карде улыбнулся собственным мыслям. Разве может человек, рассчитывающий на церковную карьеру, просто подумать о женитьбе на такой женщине, как Кларисса Парментер? Сокрушительно искренней, наделенной даром смертоносного юмора. Кларисса необыкновенна. У нее прекрасные глаза, а при некотором терпении ее волосам нетрудно придать ухоженный вид, таким густым и блестящим волосам. А ведь ему нравятся темные волосы. Ну и рот у нее милый, даже очень милый. Однако ее мать ошибается. Сама мысль о Вите вселила в священника крайнее беспокойство. Нечто в ее лице и глазах смущало его. Похоже, что она неправильно истолковала его дружбу и приняла ее за... неведомо за что. За нечто такое, что заставило Кларису ревновать. Доминик все еще сидел, прокручивая в голове эту мысль и с энергией клаустрофоба пытаясь выпутаться из нее, и в голове его кружил все усиливающийся ураган, когда в дверь постучали. «Входите!» Карде едва ли не пискнул от страха, думая, что гостьей может оказаться Вита, однако в двери появился Эмсли. Доминик ощутил огромное облегчение, даже капельки пота высыпали на его коже. «Да?» — проговорил он. Дворецкий стоял с виноватым видом. «Простите меня, мистер Карде, однако суперинтендант Пит опять вернулся к нам и говорит, что хотел бы встретиться с вами, сэр». «Ах, хорошо». Доминик поднялся и без малейшего дурного предчувствия последовал за Эмсли. Конечно, Томас явился только за тем, чтобы уточнить какие-то детали. Обсуждать трагедию священнику не хотелось. Боль утраты все еще не ослабевала. Он только сейчас осознал, насколько любил Рэмси. Конечно, как человек, преподобный Парментер был несколько суховат, полон сомнений и осажден сознанием собственной слабости, однако при этом он был мягок, чрезвычайно терпелив и терпим к чужим слабостям, хотя иногда шутки его бывали острее, чем мог ожидать Карде, и к тому же непочтительными. Кларисса во многом напоминала отца, разве что обладала более сильной волей к жизни и меньше сомневалась в себе. Кроме того, ее вера имела более эмоциональный характер, не похожий на ту интеллектуальную разновидность религиозности, присущей Рэмси. Впрочем, эта девушка была способна поспорить на теологические темы с кем угодно. Доминик знал это на собственном опыте. Ее познания были шире и глубже его собственных. Пит находился в гостиной. Он стоял перед камином, который в тот день растопили очень рано. На лице его было абсолютно несчастное выражение. Более того, Карде не помнил его таким расстроенным после смерти Сары. Лицо суперинтенданта было бледным, как полотно, и все его тело сковывало напряжение. Священник закрыл за собой дверь с таким нелегким чувством, что вся комната как будто бы закружилась вокруг него. «В чем дело?» — спросил он с внезапной хрипотцой, не зная, что сейчас скажет ему свояк. «Что-то случилось с Шарлоттой? Какой-нибудь страшный несчастный случай? Что произошло?» — прохрипел он громче, делая шаг в сторону гостя. «Лучше садись». Полицейский махнул рукой в сторону кресла. «Почему?» Его родственник остался на месте. «Что такое?» Голос его стал еще громче. Он сам слышал в нем страх, однако не мог сдержать себя. Лицо Пита напряглось, глаза его почернели. «Я был в доме на Хаверсток-Хилл». Желудок Доминика стянуло узлом, и какое-то мгновение ему казалось, что его вырвет. На коже его выступил пот, но даже покоряясь страху, частью своего разума, священник понимал, что это абсурдно. Откуда такой ужас? Он не убивал Юнити. Он даже не был отцом ее ребенка, на этот раз. Память о том прошлом разе до сих пор жгла его огнем. Он-то думал, что та рана зарубцевалась, что время сгладило этот шрам. Он обрел новую надежду, новый кров, требовавший его попечения и труда. Он научился смеяться столь же непринужденно, как и прежде. И, быть может, настанет день, когда он снова полюбит, больше, чем любил Сару. И уж, конечно, больше, чем любил Юнити, если он вообще мог искренне сказать, что когда-либо любил ее. Священника терзала память о ребенке, оставляя в душе эту жуткую пустоту. Ему труднее всего было простить мисс Беллуд именно за это. Пока еще он не сумел добиться успеха. Пит смотрел на свояка. Несчастные глаза его были полны презрения. Карде хотел рассердиться. Как смеет этот полицейский позволять себе такое превосходство, не имея представления о тех искушениях, которые представали перед ним, Домиником? Он-то в благополучии, сытости и тепле засел дома под боком красивой, теплой и счастливой жены. На пути его не возникало никаких трудностей. Тот, кто никогда не испытывал искушений, способен очень легко показаться себе праведником. Однако священник прекрасно понимал, что никакая ложь не способна ввести Пита в заблуждение. Она не обманула бы и его самого. Он самым отвратительным образом обошелся с Дженни, вложив в этот поступок столько же глупости, сколько и злости, однако это нисколько его не извиняло. Если бы кто-то из прихожан предложил ему подобное оправдание, Доминик сам порвал бы его на части за то бесчестие, которое они представляли. Но почему его так ранит это презрение, написанное на лице Томаса? Что ему до того, что думает о нем этот сын егеря, сделавшийся полисменом? Нет, не так. Ему очень важно, что именно думает о нем Пит. Доминик симпатизировал этому человеку, хотя тот явно его недолюбливал, и он прекрасно понимал причину этого. Оказавшись на месте Томаса, Карде чувствовал бы то же самое. «Могу предположить, что тебе удалось выяснить, что я давно был знаком с Юнити Беллуд», проговорил Доминик, против желания осекаясь едва ли не на каждом слове. Ему хотелось бы произносить эти слова с ледяным достоинством, а не едва ворочая языком во вдруг пересохшем рту. «Да», — согласился Пит, — «причем интимно знаком». Смысла в отрицании этого не было никакого. Оно лишь добавило бы ко всему прочему трусость. «Был знаком некогда, но не после того. Едва ли ты поверишь мне, но тем не менее это так». Расправив плечи, священнослужитель стиснул кулаки, чтобы у него не тряслись руки. Следует ли рассказать Томасу, что отцом ребенка мисс Беллуд был Мэлори? Но разве поверит ему Пит после того, что он натворил в прошлом? Никто не поверит в подобное трусливое самооправдание. К тому же доказательств этого не было никаких, кроме признания Мэлори, который легко может взять свои слова обратно. Узнав о связи Доминика и Юнити, он наверняка так и поступит. Она могла делить ложе с любым из них, или с ними обоими, эта дама была способна и на такое, и все, кто был знаком с ее образом жизни, без труда примут такое обвинение. «Кто убил ее, Доминик?» — мрачно спросил суперинтендант. «Вот оно». На какой-то миг слова застряли у Карде в горле, но он не сразу сумел заговорить. «Не знаю. Я думал, что это сделал Рэмси». «С чего бы? Или ты хочешь рассказать мне, что он был отцом ее ребенка?» В голосе полицейского ощущался лишь легкий сарказм. Судя по его лицу, этого человека переполнял не гнев, а боль. «Нет». Священник судорожно сглотнул. «Откуда во рту эта непроходящая сухость?» «Нет, я думал, что это было вызвано ее непрекращающимися нападками на его веру. Она все время подкапывалась под него. Юнити принадлежала к числу тех женщин, которые превращают свою жизнь в крестовый поход против окружающих людей, стараясь каждый раз ткнуть всех и каждого в допущенные ими ошибки. Она не оставляла чужих ошибок незамеченными». Ладони Доминика вспотели, и он то сжимал, то разжимал их. «Я думал, что он, наконец, вышел из себя и толкнул ее, не пытаясь не то что убить, но даже просто ушибить ее. А потом, Потом я думал, что он пришел в такой ужас от содеянного, что отказался даже поверить в него. Мысль эта разъедала его разум и в конце концов довела его до самоубийства. «Самоубийство?» — Пит поднял брови. «Это не согласуется с версией миссис Парментер». «Понимаю». Доминик переступил с ноги на ногу не потому, что лгал, но от того, что ноги отказывались ему служить, настолько были перенапряжены их мышцы. «Я предполагал, что она придумала эту историю, чтобы обелить его в глазах церкви. Самоубийство является преступлением с церковной точки зрения». «Значит, это он совершил убийство?» «Я так думаю. Однако никто так и не доказал, что убил Юнити именно он. Всегда можно сказать, что это был несчастный случай». «Его смерть или смерть Юнити? Или обе смерти?» Карде вновь переступил с ноги на ногу. «Обе, наверное. Я понимаю, что в это никто не поверит. Но что еще остается делать? Подобный ответ едва ли можно назвать убедительным, однако ничего больше я просто не в состоянии придумать». Голос его дрожал, и это было нелепо, потому что он говорил чистую правду. «Это единственное разумное объяснение всех событий», продолжил он уже с отчаянием в голосе. «Я могу представить, что миссис Парментер решила защитить мужа единственным представившимся ей возможным способом, хотя и понимаю, что это безнадежно». «Я не думаю, что Рэмси убил Юнити, будь то случайно или преднамеренно», — помотал головой Томас. «Похоже, он был наделен даром оставаться на месте, не имея потребности двигаться». Лицо его сделалось неприступным. Сколь бы мерзким ни казалось ему это объяснение, он не намеревался уклоняться или останавливаться, не добравшись до самого конца. «Я считаю, что это сделал или Мэлори, или ты». Доминик услышал, как застучала в его ушах кровь, и не нашел ничего, что можно было бы на это ответить, кроме простого отрицания. «Это не я», — отозвался он едва ли не шепотом. «Рэмси считал иначе». «Почему?» Этот удар буквально потряс священника. Неужели преподобный мог поверить в такое о нем? Что он убил Юнити случайно или даже по вполне понятной причине. Знает Бог, она умела довести человека до предела. Если хорошенько подумать, то удивительно было уже то, что ее никто не прибил раньше. Однако Доминик никогда не допускал, даже в худшее мгновение, что Рэмси мог поверить в его вину. Для него это было ужасно. Старый священник так надеялся на своего подопечного, так верил в него. Парментер видел в нем свой единственный успех, достижение, которое у него нельзя было отобрать и оспорить, в котором нельзя было усомниться. Он мог потерять все, даже веру в Бога. Его хрупкая религиозность не смогла выдержать не знающих жалости аргументов Дарвина. Эволюция размыла фундамент его теологии, ничего не оставив на нем. Разве можно любить Бога, которого нет? Рэмси остался один, в лишенной света Вселенной. Однако он любил людей, не всех, но хотя бы некоторых. Он действительно их любил, и к числу этих людей принадлежал и Доминик. Эта последняя неудача переломила ему спину. Одна лишь Клариса оставалась с ним до самого конца, однако ее поддержки в итоге оказалось мало. «Я не убивал», — беспомощным тоном повторил Карде. «Не могу сказать, что у меня не было причины для совершения преступления, если предположить, что для убийства другого человека может быть какая-то причина. Она пыталась навязать мне прежние отношения, но я отказался. Ей не оставалось ничего другого, кроме как сделаться в моих глазах досадной помехой, каковой она в итоге и стала. Однако она не могла позволить себе потерять это место и знала, что я также понимаю это». Он улыбнулся с горькой усмешкой на губах. «Мы обладали равной властью друг над другом». «Она была влюблена в Рэмси?» — спросил Пит. «Что?» Сам этот вопрос не лез ни в какие рамки. Значит, Томас ничего не понял в характере Unity, если способен задать его. Или он затеял какую-нибудь изобретательную уловку? Солнечный свет за дальним окном комнаты погас, и в стекло забарабанил дождь. Суперинтендант подошел к резному креслу, стоявшему возле камина, и, наконец, уселся в него. «Так могла ли она влюбиться в Рэмси?» Выжидательно повторил он еще раз, вглядываясь в лицо свояка и стараясь уловить малейшее изменение его выражения. Доминик готов был расхохотаться, если бы не боялся потерять контроль над собой. «Нет», — проговорил он куда более невозмутимым тоном, чем тот, на который, по собственному мнению, был способен. Он также опустился в кресло, коротким и резким движением, словно бы под ним вдруг подогнулись ноги. «Если ты способен так подумать, значит, совсем не понимаешь характера Unity. Рэмси обладал душевными качествами, за которые женщины могли любить его. Однако подобная целостность не казалась этой особе интересной или привлекательной». Ему было неприятно говорить такие слова, однако в них была правда, и Питу следовало понять это. Юнити считала Рэмси занудой, потому что не умела понимать его чувства. А он не любил ее, и потому никогда не проявлял при ней свой юмор, воображение или душевное тепло. Она всегда его обличала. Карде мог припомнить не одну подобную ситуацию. Память рисовала ему пренебрежительную усмешку на лице мисс Белвуд, победоносное выражение в ее глазах так четко, словно это было только вчера. Просто она не позволяла проявить ему свои лучшие качества в своем присутствии, добавил священник. Не думаю, чтобы она понимала это, что, впрочем, не так уж важно. Ей казалось, что Рэмси не стоило даже бросать вызов. Он оказался за пределами ее досягаемости, быть может, просто потому, что с ее точки зрения в нем не было ничего интересного. Пит приподнял брови. «А как насчет ее стремления растоптать или уничтожить?» «Да, наверное, так. Она презирала замкнутый академический мирок, в котором властвовали мужчины, не допускавшие в свой круг женщин, сколь бы великолепными познаниями те не обладали. А ее познания действительно были великолепны». Это также было истинной правдой, и Доминик мог припомнить много случаев, когда мисс Белвуд оказывалась права. В своей собственной области Юнити была блестящим специалистом. Большинству ученых-мужчин было далеко до нее. Я не могу винить ее за эту ненависть. Снисходительное отношение с их стороны было для нее нестерпимым. На словах, уважая ее ум и дарование, эти люди не предоставляли ей никаких реальных возможностей. Единственным их уязвимым местом был зов плоти. И вот в этой области ей представлялась возможность победить их, ранить и даже уничтожить. В том числе и Рэмси Парментера? Не думаю. Едва ли она могла конкурировать с Витой даже при желании. Карде не хотелось говорить этого, однако он не оставил себе другого выбора. Нет, вызовом для нее был Мэлори, куда более уязвимый и представлявший собой лучший трофей. Победа над ним сулила больше личного удовлетворения, обещала нанести более глубокую рану Рэмси и истеблишменту. В конце концов, Мэлори должен был соблюдать не просто целибат, но и целомудрие. Томас молчал, однако Доминик видел по его глазам, что суперинтендант готов хотя бы поверить в его слова. Священник в очередной раз сглотнул. Язык назойливо лип к губам. «Я не убивал ее», — снова проговорил он. Одолевавший его страх готов был перехлестнуться через грань истерики. «Он должен держать себя в руках, не расслабляться. Все пройдет. Выход найдется». Карде поднялся на ноги, едва осознавая это. Порыв внезапной весенней грозы хлестнул по окнам. Выхода не было. Вернувшаяся паника охватывала его кольцом, сдавливало ему горло, сердце отчаянно колотилось, на коже выступил пот. Пит не поверил ему. Зачем ему это? И кто вообще поверит его словам? Судья не поверит, присяжные тоже. Его повесят. Сколько же времени остается жить после суда до виселицы? 3 недели. 3 коротких недели. Придет последний день, настанет последний час, а затем боль, и после нее ничего. «Доминик!» — резким тоном окликнул его полицейский. «Да?» — прошептал священник. Пит должен был заметить охвативший его ужас. Он мог видеть его и даже ощущать нюхом. Неужели он поверит в то, что имеет дело с невиновным человеком? «Лучше сядь. На тебе лица нет», — посоветовал суперинтендант. «Нет-нет, все будет в порядке», — пробормотал Карде. «Почему он говорит эти слова, будучи в таком состоянии?» «Это все, чего ты хотел?» Томас по-прежнему пристально смотрел на родственника. «Пока да, но я не верю в то, что ее убил Рэмси, и намереваюсь узнать, кто именно сделал это». «Да, конечно». Священник повернулся, желая выйти. Попытался остановить его свояк. Доминик остановился. «Что?» «Я обнаружил любовную переписку между Рэмси и Юнити. Очень страстную и яркую. Ты не слышал о ней?» «О любовной переписке?» Карде был ошеломлен. В других обстоятельствах он заподозрил бы, что Пит намеревается разыграть его в самом дурном вкусе. Однако, вглядевшись в черты суперинтенданта, обнаружил на его лице лишь боль и острое разочарование. «Ты уверен в этом?» «Письма оказались на его столе, написанные почерками их обоих», — рассказал Томас. «Интонации этих писем тоже полностью соответствуют их характеру. На каждое письмо есть ответ. Миссис Парментер обнаружила их, когда вошла в кабинет, чтобы поговорить с мужем. Из-за них и возникла ссора. По этой причине он и набросился на нее. Очевидно, он как-то по-особенному относился к ним».